Жизнь наша. Детская игра. Только не невинная, а греховная. Потому что при крепком уме и познаниях цели своей жизни мы не брежем об этой цели и занимаемся делами пустыми, бесцельными. Итак, жизнь наша – детская, неизвинительная игра. Мы забавляемся пищей и питьем, лакомясь, вместо того, чтобы употреблять ее только для необходимого питания тела и поддержания телесной жизни. Мы забавляемся одеждами, вместо того, чтобы прилично прикрывать ими свое тело для предохранения его от вредного действия стихий. Мы забавляемся серебром и золотом, любуясь им в сокровищницах или употребляя его на предметы роскоши и удовольствий, вместо того, чтобы употреблять его на нужды, а избытки разделять нуждающимся. Мы забавляемся своими жилищами и многоразличной в них утварью, богато и изысканно украшая их, вместо того, чтобы иметь только прочный и приличный кров, защищающий нас от вредного действия стихий и необходимые и приличные для домашнего употребления вещи. Мы забавляемся своими душевными дарованиями, умом, воображением, словом, употребляя их только на служение греху и суете мира сего, только на служение земному и тленному, вместо того, чтобы прежде всего и более всего употреблять их на служение Богу, на познание Его, премудрого Творца всякой твари, на молитву, моление, прошение, благодарение и славословие Его и на оказание взаимной любви и почтения, и только отчасти на служение миру сему, имеющему некогда совершенно прийти. Мы забавляемся своими познаниями о мирской суете и губим на приобретение их драгоценнейшее время, данное для приготовления к вечности. Мы нередко забавляемся своей должностью, своими обязанностями, легкомысленно, нерадиво, неправедно исполняя их и употребляя их для своих корыстных земных видов. Мы забавляемся хорошими лицами человеческими или прекрасным и слабым полом и употребляем их часто для игры своих страстей. Мы забавляемся временем, которым надобно мудро пользоваться для искупления им вечности, а не употребляя его на игры и разные удовольствия. Мы забавляемся, наконец, сами собой, делая из себя какие-то кумиры, пред которыми сами преклоняемся и для которых ищем поклонение других. Кто достаточно опишет и оплачет наше окаянство, нашу великую громадную суету, наше великое бедствие, в которое мы сами себя добровольно ввергаем? Какой мы ответ дадим бессмертному царю, Христу Богу нашему, грядущему во славе Отца своего судить живым и мертвым, объявить советы сердечные и принять ответ от нас о всяком слове и деле? О горе, горе, горе нам, носящим на себе имя Христова, но не имеющим в себе немало Духа Христова, носящим на себе имя Христова, а не следующим учению Евангелия. Горе нам, не родящим, а талицам спасении. Горе нам, не имеющим христианской веры, упования и любви христианской. Горе нам, возлюбившим настоящий век притворный, привременный, и не родящим о наследии того века, который следует за смертью тленного тела нашего, за этой плотской завесой.